Глава третья. За забором. Мы задремали. Или я задремал один. Не могу точно сказать. Знаю лишь, что, закрыв глаза, я ощутил, как холод снова затянул меня в свои объятия. Вау! Лай собаки, но уже менее громкий, прямо в глубине мозга. Свет прожектора стал ярче и ослепил меня, а затем снова стал прежним. «Эй, бегущий!» — сказал старик, трепля меня за плечо. «Что?» — вздрогнул я. Лай собаки слился с первым словом, которое пробудило меня. И я на секунду испугался, что слечу вниз с широкого подоконника с третьего этажа. «Не засыпай, пожалуйста. У меня предчувствие какое-то нехорошее. Мне стало страшно одному. Обещай, что ты выберешься к прожекторам и попросишь за меня там, чтобы я увидел своих. Я сделал что-то хреновое. Не помню, что именно, но не хочу, чтобы меня запомнили таким. Ты опять несешь ерунду. Что за фразы? Ты пойдешь со мной и сам скажешь, если уж на то пошло. Ты думаешь, у меня хватит духу одному выйти к собакам?» Взбудоражился я его настроем. «А ты не чувствуешь?» «Что?» – спросил я, напрягшись и прислушиваясь. «Не о собаках ли он говорит?» «Я пахнуть перестал». «Что?» «Знаешь, странно как-то. Но я чувствовал свой запах, а теперь не чувствую. Мне кажется, я потерял запах». Он всосал запах носом по своей ладони. И мурашки по коже. Как легкий ветерок растекается. Рука, руки, всего меня. Ты чего? К запаху человек привыкает, а своего совсем не чувствует. Принюхавшись, я понял, о чем он говорит. Я свой чувствовал. Непрерывно. Каждое мгновение. И чувствовал потому, что он мне не нравился. Раньше я почти не замечал его, но здесь чувствовал очень отчетливо, и меня от него даже тошнило. И привкус рыбы пропал. Может, он стал исчезать из-за того, что он мне не нравился? Как ты думаешь, может такое быть? Он умоляюще посмотрел на меня, но у меня встал комок в горле. Я не знаю. Я вообще не пахну. «Ни капли!» Я старался не обращать на его реплики внимания, хотя бы потому, что они меня очень пугали. Но сам стал незаметно для него принюхиваться. Он действительно ничем не пах. Запах исчез. Но голос, как будто он говорил через пластиковый стакан или картонную коробку, его голос потерял звучность и стал впитываться в темноту воздуха. «Что ты так смотришь?» – испугался он. «Эй!» Страх, который я испытал, несравним даже с тем страхом, который я испытывал, убегая от собак. Убегая от собак, вы, так или иначе, все же осознаете видимую угрозу. Но то, что я видел в течение последующих 20 минут, бросило меня в такую дрожь. После того, как он сказал «Что ты так смотришь?» я перестал его слышать. Его губы шевелились, его удивленное лицо озадаченно вертелось, и он пытался добиться от меня ответа, но пугался от того, что видел, когда я говорил ему, что не слышу его. Он беззвучно плакал, а я не слышал его слез. Он держал меня за руку, спрыгнув с подоконника, впился щекой в мою руку, а потом держал меня своими руками за щеки, умоляюще глядя в глаза. Я пытался передать ему глазами, что не забуду его, потому как понимал, что происходит что-то неладное, и он тоже это понимал, и держался пальцами за мои щеки, пытаясь найти в них хоть каплю ощущений. Он терял осязание, как и я». Можете представить себе, как вы начинаете видеть сон в темноте закрытых глаз? Так вот, он, словно сон, потерявшийся в открытых глазах, словно помехи в телевизоре, к крапинками, словно маленькими пикселями, всасывался в темноту комнаты. На некоторое мгновение я понял, что не чувствую его ладони и смотрю сквозь его глаза. Он что-то крикнул мне и растворился в темноте. Полностью всосался в воздух, словно его и не было. Опомнившись, я сказал ему: «Я не забуду тебя, ВДВ». Еще около часа я трясся от холода и страха, вглядываясь в свои руки и изредка что-то говоря самому себе, просто чтобы слышать свой голос. Я бил рукой по подоконнику, чтобы чувствовать боль. Я не знал, что делать. Точнее, знал, но боязнь исчезнуть заставляла меня не отходить от света прожектора и видеть свои ладони, видеть, что я есть. Теперь я вспомнил, как хотел уснуть на камнях, как холод тянул меня, и меня ужаснуло, как я чуть не поддался ему. Видимо, я тоже в тот момент исчезал, всасываясь в темноту. Но мой мозг волей-неволей расслаблялся, голова опускалась, меня окутывала опьяняющая усталость. Я пытался бороться с ней, но она была выше моей силы воли. «Кажется, конец», — подумал я, — «если меня никто не разбудит», медленно засыпая, ни о чем не думая. «ВДВ, я помню тебя. Я-то помню. Но будет ли кто-нибудь помнить меня?» «Вау!» — раздался собачий лай над самым ухом, и прожектор завибрировал, так что его свет своей яркостью заставил дом завибрировать. Я спрыгнул с подоконника, сбрасывая остатки сна. Кислорода становилось все меньше, и мне показалось, что дышать я смогу только на улице. Но не из этого окна. Мне нужно выйти наружу. Рамки, в которые умещался кислород, ощутимо сузились. Но мне нужно пройти сквозь темноту. Некогда думать. Я пошел на ощупь, отчаянно вспоминая маршрут лестничного пролета. В дверь, налево, прямо по коридору, пока рука не упрется в пустоту. Там будет лестница, и вниз, вниз, потом прямо к двери и на выход. Но стоило мне оказаться в полной тишине и темноте, как я замахал руками, колотя ими по стене, чтобы чувствовать, что я есть. Мне казалось, что мои руки растворились в темноте, и их больше нет, что я исчезаю, всасываюсь в темноту. Мне нужен свет прожектора. 5 минут ада, страха, дрожи в руках, но все же недостаток кислорода тащил меня наружу. Я понимал, чтобы жить и не задохнуться, нужно идти. Открыл ворота, абсолютно ни к чему не готовясь. Упал на крыльце на колени, пытаясь поймать воздух. Но его было мало. Я вздрогнул. Кто-то скреб лапой в дверь внутри здания. Кто-то уже пробрался в здание. Собака. Она скреблась изнутри. Значит, он прошел эти 5 минут темноты рядом с неведомой опасностью. Мурашки обдали его тело, и он встал. «Прожектор! Нужен прожектор!» Лапы скребут изнутри здания. Значит, в нем уже не укрыться. Я огляделся вокруг. Вдоль забора никого не было. Однако это вовсе не значит, что опасности нет. И тут меня тряхануло. Не только от приступа жестокой отдышки, но и от своей руки. Моя рука стала немного мутной, словно растворялась в темноте. «Только не это! Конец! Я не могу идти к прожектору! Я уже задыхаюсь! Ноги сводит жаром!» Скребущие позади меня лапы открывают дверь. Я увидел овчарку с рыжей полосой шерсти и черным пятном у правого глаза. Она обнажила клыки, и в ее глазах я увидел свой страх, точнее, свой ужас неизведанного. Словно увидел свои глаза в глазах собаки. Овчарка залаяла, потом начала рычать. Я трясся от страха, видя, как она медленно подходит ко мне, как с ее клыков стекает обильный поток слюны, как ее глаза пытаются меня разорвать морально. Чтобы бежать, кислород не нужен. Пока я могу бежать, скомандовал я себе. Я бежал, словно раненый в плечо, едва касаясь пальцами решетки забора и жутко задыхаясь. Бежал вдоль забора, пытаясь найти недостающий прут между решеткой, чтобы выбраться наружу и бежать к прожектору, к свету, который не даст мне исчезнуть. Я слышал, как приближалась сзади, словно издеваясь, рычащая собака, готовая разорвать меня в любую минуту. А еще говорят, собака лучший друг человека, чтоб ее. Я ведь даже не смогу вступить с ней в схватку. Кислорода не хватит. Есть. Стального прута в заборе не хватало. Можно было пролезть. Только бы успеть. На мгновение мне показалось, что я увидел внизу между недостающими прутьями майку моего друга с надписью «ВДВ», словно он оставил ее для меня или сам перебрался через забор. За моей спиной раздался собачий лай, и когда я перешагнул через забор, то испугался новых ощущений.